Право, я не уйду отсюда, пока не узнаю ее имени. Да только для того, чтобы покрыть их жадными поцелуями снизу доверху и прокричать ей из-под стола, что я ее люблю и что я готов потратить свои дни, свои ночи, свои таланты и свои глаза во имя вящей славы Сучевора, так как именно она послала меня к нему. Вместо этого я усаживаюсь, или скорее обрушиваюсь на стул и очень вежливо говорю: «Здравствуйте, мадам Брантом. Называйте меня Элоди, пожалуйста». «Элоди? Почему Элоди?» «Потому что это мое имя. Оно вам не нравится?» «Ну вот, это случилось само собой. Элоди, как красиво!» Я тороплюсь ответить: «О нет, напротив, чудесное имя!» И как будто желая его затвердить, я говорю: «Элоди, Элоди, я должен вас поцеловать, можно?» Она смеется, снимает очки и подставляет щеку. Какой предлог для поцелуя может быть лучше признательности? Я предаюсь этому от души 4 раза, 2 справа, 2 слева. Я ласкаю ее своей щекой. Я вдыхаю ее запах, как она хорошо пахнет, как хорошо. Нежная кожа, манящей впадинки и высокой скулы над ней, точно как я себе представлял. Я, кажется, слишком увлекся. Она высвобождается, снова надевает очки, занавес закрывается. Вот мы опять лицом к лицу. Она излучающе смотрит на меня. У вас измученный вид. Это довольно тяжело на первых порах. Представляю. Но вы не столько устали, тут что-то еще. О, это пройдет. Я думаю, мне просто надо привыкнуть. Сучевор — обаятельнейший человек. Как должно быть восхитительно работать с ним, видеть в действии его неисчерпаемое воображение, эту чувствительность, эту фантазию, видеть, как рождаются его бесценные находки. Да, конечно, на это стоит смотреть. У вас не такой уж убежденный вид. Нет-нет, я немного сбит с толку, скажем так. «Сбит с толку? Давайте скажите мне все, ведь это я устроила вашу встречу. Я чувствую себя ответственной». Какое-то мгновение я колеблюсь. Однако, черт побери, если не довериться ей, то кому же тогда? Я беру ее руку, чтобы было легче говорить. Главное — взять ее руку. И начинаю. «Элоди, да?» «Элоди, Сучевор просто разбойник. Она вырывает у меня руку». «Что?» «Разбойник, жулик, вор, обманщик, рабовладелец». «Вы не думаете, что немного увлеклись?» «Вовсе нет. Рабовладелец, эксплуататор чужого таланта и труда. Его сотрудничество ограничивается весьма приблизительной общей схемой, очень смутной идеей, едва намеченной, а сотруднику остается вся работа. Блистательные находки, ошеломительно неожиданные развязки, трогательные пассажи, поэзия, страсть, диалоги. Короче, все, абсолютно все. О, у него есть вкус. Чутье на увлекательное, на эффектное, чувство языка. Но самое большое чутье у него на рецепты успеха. Он просматривает все, корректирует все, но у него самого не рождается ничего. Ничего. А в день надо родить 20 стандартных страниц. Это норма. К тому же я не один. Другие рабы пишут другие главы. Он склеивает все это вместе, объединяет в кажущемся единстве, наносит последние штрихи.